1974. Юрка мне что-то говорил о странной реакции геологов на роман. Примечание. Юрий Васильев, писатель. Кто именно? В всем сочинении себя могли узнать лишь два человека: Изя Драбкин и Николай Ильич Чемоданов. Оба они мертвы. Или это реакция, вроде реакции пенсионеров, которые позвонили в редакцию журнала. Мы там работали все годы, и Куваев клевещет. У нас не было трудностей, и у нас никто не ходил под кличками. Это искажение действительности. Хорошо, в редакции у телефона был умный парень, и он сказал: «Если вы действительно там были, то Куваева можно обвинять лишь в том, что он умолчал о 90% действительности. А вообще это написано о территории, и пусть каждый ищет ее, где желает».